«Привет». Он не улыбался, а я не произнес ни слова. Сердце сжалось до размера горошины. Это страх. Вместе с недоумением сдавили его в своих тисках. Виной тому моя неподготовленность к неожиданному появлению нежеланного гостя. Из меня рвался мат, адресованный Ганну, но он тихо смывался, уступая теплое насиженное его подлым задом местечко Колдору. Тот с опаской принял безмолвное предложение. Зоркий взгляд Роллинса блуждал по нашим с восходящей звездой фигурам уже не в одиночку, ибо к ним присоединились и осуждающие глаза Ганна. Я почти был уверен в том, что Роллинсу не важен исход нашего разговора. Его неповоротливое тело вертелось на месте, руки спрятались в карманах джинсов. Даже на расстоянии я видел, как его проворные пальцы, едва касаясь, пытаются играться с напряженной плотью в его паху. Я перевел взгляд, стараясь стереть эту гадкую картинку из памяти. Неужели Ганн не видит этого? Или он уже давно заметил это? А может, Колдор и Роллинс? Почему нет? Может, прямо сейчас, почти незаметно, анонируя перед всем клубом, он смотрит не на меня, а на Колдора? Или что вдвойне отвратительнее на нас обоих, рисуя в своем воспаленном воображении наши оголенные тела, прижатые друг к другу? О, какой ужас! Я хотел поделиться своими догадками с Ганном, догадками, которые с каждой новой встречей крепчали, перерастая в факты, как если бы наивный ребенок постепенно становился подростком-извращенцем. Но это признание лишило бы меня хрупкой возможности считать себя самостоятельным человеком, состоявшейся личностью. Это сделало бы меня в глазах Ганна лишь большим ребенком. И потому я буду терпеть. Если однажды почувствую тяжелую руку на своих ягодицах, то Роллинс уедет к своей семье с выбитыми зубами, до самого утра обливаясь кровью из сломанного посиневшего носа. Колдор сложил свои изящные пальцы в замок и упер локти в стол. Он был в той же одежде, что и при первой встрече. Даже укладка его восхитительно шелковистых волос осталась прежней. Единственное, что изменилось в нем, — это поведение. Я не слышал ноток добродушия в его кратком приветствии. Не видел былой заинтересованности, и даже движения его рук стали резче. Может, в его дивных глазах и жили остатки огонька радушия ко мне, но они были скрыты под полуопущенными веками. Все это выводило меня из хрупкого равновесия, поднимало новую волну сокрушающей, но тихой ядовитой злости, которую я должен был проглотить и сделать вид, что готов к примирению. Проще съесть красный перец и притвориться, будто только что отведал нежнейшего клубничного заварного крема. Молчание Колдора начинало угнетать. Взгляд Ганна уже прожег насквозь, а внимание похотливого Роллинса держало в нескончаемом напряжении и жаре, словно меня заперли в сауне. О, как же они все мне надоели! И каждый надоел по-своему. «Слушай», — начал я свою краткую лживую исповедь, — «я не хотел катить на тебя бочку тогда. Я был не в настроении, а ты оказался поблизости. В общем, прости меня». «Да, все-таки проще съесть красный перец, чем извиняться перед Колдором». Он медленно поднял взгляд, и я разглядел в нем тот самый скрытый секундами ранее огонек радушия. Тогда же моя проржавевшая память неожиданно запечатлела дивный миг, подобно камере допотопного фотоаппарата, поймавшей один из красивейших снимков в своей жизни. На застывшее в изумлении лицо Колдора лег бирюзовый свет прожектора, чьи края мягкой каймы выделили его вздернутый нос. Уголки его небольшого рта предвещали легкую добродушную улыбку. Губы, точно карандашами нарисованные и искусно заштрихованные умелой рукой художника, были слегка открыты. А глаза... Они были живее всех глаз, что я видел в своей жизни, бурлящие таинственной энергией, жаждущие познания, открытые для всего мира, отражающие искренние помыслы их хозяина, влюбленные в жизнь. Бирюзовый и черный. Любовное неосознанное слияние этих насыщенных красок с чертами лица Колдора порождало нечто прекрасное и девственное, достойное вечной жизни на полотнах великих художников, потому что сам Колдор был, черт возьми, прекрасен. Я был переполнен злобой, но нашел в себе силы для признания этого факта, а спорить который мог разве что безумец, еще эгоистичнее меня. И в тот самый миг в Все мои отравляющие чувства растворились, оставив после себя целебный нектар, ту сладкую отраду, вкупе с восхищением, насладиться которым я смог лишь на секунды. «Я не зол на тебя», — ответил он. «Я сам вспылил. Прости меня тоже». Не означало ли это, что теперь нашей недолгой вражде пришел конец? Не изменит ли его увековеченный в моем сознании дивный образ отношения к нему? Я не любил меняться, по крайней мере, не так быстро и резко. Это унижало меня перед самим собой, нечто из худшего, что может произойти. Если ты жалок в собственных глазах, не жди от себя поступков, способных удовлетворить твой покой. В ответ я дважды медленно кивнул. После недолгой паузы Колдер сказал: «Я не против. То есть я хотел бы научить тебя петь, играть на гитаре. Чего бы ты хотел?» Легкая усмешка, больше схожая с моей редкой добродушной улыбкой, вырвалась на волю. Не успел я пожалеть об этом, как Колдер встал из-за стола, наклонился ко мне и похлопал по плечу. О, как же это по-гански, так по-гански, что я невольно взглянул на своего настоящего отца и заметил на его лице одобрение. Интересно, сидел ли в это время в клубе какой-нибудь таблоидный писака, который, быть может, прямо тогда строчил в своем блокноте новую сенсацию. Но ни на следующее утро, ни даже через 3 дня никаких высосанных из пальца статей не вышло. Все по-прежнему считали нас с Колдером либо врагами, либо страстными любовниками, скрывающими свою тягу друг к другу под личиной ненависти. Как же плохо меня знают люди. Обычно мнение об актере, как и о его характере, складывается из совокупности его ролей, тех эмоций, что удалось ему передать своей игрой, и характера его персонажа. Но так происходит только в глазах чужих людей. Лишь Ган знал, какой я настоящий. Лишь я знал, каков настоящий Ган. Но Колдер был прозрачным человеком. И то, что видел я, видели и другие. Думая об этом, я ощущал, как во мне борются 2 несовместимых вечно враждующих чувства. Злость и зависть против восхищения и привязанности, что оплела нас с этим парнем, невидимой, тонкой, но прочной, как сталь, нитью. Кажется, что без противостояния этих чувств моя жизнь лишится того, что так долго незаметно искала. Ощущение самой жизни, бурление крови в жилах, вечных размышлений не только о временных удовольствиях, но и о людях, трудностях, о том, что нужно двигаться дальше, стать лучше. Стать лучше Колдера. На 4-й день после нашего с ним примирения мне позвонили ближе к ночи. После разговора я окончательно убедился в том, что Колдер появился в моей жизни не просто так, и роль учителя музыки и примера для подражания далеко не последняя. Мне предложили главную роль в новом фильме Кристиана Кавилла, одного из лучших режиссеров тех лет. В 1992-м вышла его знаменитая «Ода тщеславию». И теперь он собирался повторить свой успех, заполнив кассу предстоящего фильма до отказа. Но был один момент, заставивший меня молчать долгих 5 секунд, прежде чем ответить: «Хорошо, встретимся завтра и все обсудим». Кристиан предложил одну из важнейших ролей и Колдеру, и тот согласился, не поинтересовавшись подробностями. Единственное, что он услышал от режиссера, это то, что я могу сыграть главную роль вместе с ним.